Гарриет Уэстбрук Шелли. Девочка или семь писем подруги. Письмо первое. 15 января 1811. Лондон, Дублин. Моя дорогая Кэти, прости мне мое долгое молчание, ведь я не писала тебе с того самого момента, как в августе ты с семьей уехала в Ирландию, а в сентябре возобновились мои занятия в школе миссис Феннинг в Клапем Коммон. Но что мне было тебе писать о школе? Все то же. Бесконечная зубрежка из священного писания, английской литературы и географии, ну еще французский. В голове все перепутано, потому что в этом году нас спрашивают на одном и том же уроке и о победах Наполеона, и о каких-нибудь планетах. Такая новая метода. Впрочем, мне все это не трудно. Я запоминаю быстро и даже помогаю подруге, Хелен Шелли. Ей 12, она младше нас. Здесь же учатся ее сестры Элизабет и Мэри. Они постарше. Папа разузнал, что их отец – член парламента, мистер Тимоти Шелли, а дед – настоящий баронет. Они сказочно богаты. И папа велел мне дружить с ними и во всем им угождать. Как будто они могут мне заменить тебя, милая Кэти, и наши посиделки под лестницей в доме на Гросвенор-сквер, где мы часами могли играть и разговаривать. Хотя вообще они милые и нисколько не кичатся своим происхождением. Но дело вовсе не в них, вернее, не только в них. Перехожу к главному. Накануне Рождества, господи, Кэти, с прошедшим Рождеством тебя, дорогая, наша главная гувернантка, мисс Роуз, ну та самая, которая мучает нас упражнениями по осанке и так стягивает лентами плечи, что дышать невозможно. Я тебе рассказывала. Решила, что нам нужно знать, как готовят рождественский пудинг. Она заявила нам своим гнусавым противным голосом. «Конечно, юные леди, я надеюсь, что вы проявите послушание и благоразумие и правильно выйдете замуж, так что у вас будут слуги и кухарка. Но настоящая хозяйка дома должна знать, что происходит на кухне. А рождественский пудинг – это главное блюдо года и гордость любой замужней женщины. Поэтому все мы сейчас отправимся на кухню». Конечно, мы все ужасно обрадовались. Это все лучше, чем сидеть в классе. Дело было аж за 3 недели до Рождества. Пудинг должен пропитываться и доходить, да ты сама знаешь. И надо же было, чтобы именно мне досталось самое противное – нарезать тоненькими полосками говяжий жир, в то время как остальные мыли сухофрукты, просеивали муку и толкли орехи со специями. Все самое вкусное. Жир никак не хотел резаться. Он выскальзывал из рук, и в результате я повредила палец. Так что и мой белый фартук, и даже косынка, которую я поправляла, чтобы не лезли волосы, запачкались кровью. В этот самый момент Хелен и Мэри Шелли срочно вызвали вниз. К ним приехал брат, и скоро все мы его увидели, потому что он как ураган ворвался на кухню, расцеловал сестер и застыл передо мной. «Кто покусился на вашу жизнь, прекрасная незнакомка? Кто пролил вашу кровь?» — спросил он. «Я убью его!» И представь, взял меня за руку и поцеловал порезанный палец, а потом сдернул мою запачканную косынку, так что волосы почти закрыли лицо. И хорошо, что закрыли. Я не знала, куда деваться от смущения. Я в жизни не видела, чтобы джентльмен вел себя подобным образом. Его зовут Перси Биши, ему 18, и он только в прошлом октябре поступил в Оксфорд. До этого учился в Итоне. Ну, ты сама все понимаешь. Он строен и необычайно красив. Глаза голубые-голубые, а волосы вьются. кожа такая белая и нежная, как у девушки. И он старший сын сэра Тимоти, то есть главный наследник всех титулов и сассекских владений семьи Шелли. Когда я рассказала об этой встрече Элизе, Элиза Уэстбрук, старшая сестра Гарриет, она сразу заявила, что это судьба. Кэти, мы стали переписываться. Выяснилось, что он сочиняет стихи и прозу, и отец очень гордится его литературными успехами. Мистер Перси прислал мне в подарок свой собственный роман. Это такой готический роман, он называется «Сент-Ирвин». По правде говоря, я почти ничего в нем не поняла. Ну вот сама посуди, я тебе перескажу, вдруг ты мне что подскажешь. Главный герой там – некий странный молодой человек по имени Вольфштейн. Он разочаровался в жизни и хочет умереть, но его спасают монахи. В пещере он встречает похищенную разбойниками девушку – Мигалену. Они влюбляются друг в друга и убегают в Италию, в Геную. И жить бы им поживать, но там Вольфштейна соблазняет другая женщина – Олимпия. Мигалена требует, чтобы он убил Олимпию, но та, по счастью, убивает себя сама. Ты еще не запуталась? Я уже. В общем, в конце концов погибают все. И да, там есть еще алхимик, который ищет секрет вечной жизни. А Хелен мне много рассказывала о том, что брат, когда был еще мальчиком, все время проводил какие-то химические эксперименты, и однажды чуть не взорвал их дом в Филд-Плейс. Роман мне совсем не понравился, но автор очень. Поэтому вместе с благодарностью за посылку я написала ему всякие хвалебные слова, а он в ответ прислал стихи, где сказано, что мои глаза и волосы – это сама поэзия. Кэти, я так была счастлива! Он пишет мне очень умные письма. Рассказывает, например, о произведениях философа Годвина, которого я, конечно, не читала, а он его боготворит. Из пересказа книг этого Годвина я лучше всего запомнила его странные рассуждения о браке, который якобы заковывает в кандалы тело, но оставляет свободной душу. Как это понимать, не знаю, но Шелли полагает, что это ново и оригинально. Я стала более внимательно относиться к занятиям, ведь Перси читает Платона, Еврипида и Лукреция. Он интересуется философией, в которой я решительно не сильна. Да тут еще Хелен добавила ложку дегтя. Она сказала, что ее брат давно и безответно влюблен в их кузину Гарриет Гроув. Их поместья располагаются недалеко друг от друга, и потому они часто видятся. Интересно, какая она, эта мисс Гроув? Наверняка очень образованная. Но вот красивее меня или нет? Хелен, рассказывая мне это все, так лукаво на меня поглядывала, но я была спокойна и улыбалась. Я всегда стараюсь принимать реальность такой, какая она есть, а жизнь сама рассудит, кто в кого влюблен. Пока что мы обмениваемся письмами и книжками. Он мне шлет все того же Годвина, там много дерзкого и очень мудреного, а я ему, по совету Элизы, которая внимательно следит за нашей перепиской, послала роман Амелии Опи Аделина Моубрей. Честно признаюсь, я не успела сама его прочитать, но доверилась Элизе. Она ведь на 13 лет меня старше и лучше разбирается в литературе. Элиза рассказала, что героиню этого романа отношения вне брака с неким философом заставили пережить много тяжких минут. А потом она все-таки вышла замуж, хотя и за другого. Там много рассуждений о положении женщины. А в основу сюжета якобы положены воспоминания первой жены все того же Годвина, Мэри Уолстонкрафт, с которой Амелия Опи была дружна. Вот так вот. Пусть Перси знает, что я тоже размышляю над сложными вопросами. Прости, что замучила тебя всеми этими литературными подробностями, Но если бы ты хоть раз увидела его глаза и улыбку, ты сама согласилась бы читать все подряд, и даже самое скучное, лишь бы только он улыбался и что-то такое про это рассказывал. Сейчас я думаю только о том, когда придет от него очередное письмо, и еще, удастся ли нам повидаться в Лондоне во время пасхальных каникул. Это было бы так прекрасно. Напиши, дорогая Кэти, как вы устроились в Дублине, как протекает твоя жизнь и подружилась ли ты уже с кем-нибудь. Нежно тебя обнимаю, твоя Гарриет Уэстбрук. Письмо второе. 10 сентября 1811. Эдинбург, Дублин. Моя дорогая, ты наверняка недоумеваешь, что я делаю в Эдинбурге, хотя должна пребывать в подчинении у ненавистной миссис Феннинг. Ну так сейчас я удивлю тебя еще больше, если только слухи обо мне не достигли границ Ирландии. Угадай, что лежит на моем туалетном столике и что я прямо сейчас надену на палец? Да, Кэти! Это обручальное кольцо, которое подарил мне Шелли. Оно очень красивое. По всей окружности украшено бриллиантами и бирюзой. Я сосчитала 14 белых камней и вокруг них 28 бирюзовых. Роскошное. Думаю, очень дорогое. Я читала про бирюзу. Она символизирует любовь и семейное счастье. Причем помогает только людям с чистым сердцем и благородными намерениями, иначе может навредить. Но разве не были мы с ним чисты, когда он в Кенсингтонском саду взял меня за руку и надел мне это кольцо на палец? Через 3 дня мы уже ехали с ним в Шотландию. Однако я должна рассказать тебе все по порядку. Письмо будет длинным, приготовься. Ты наверняка помнишь, что я всегда хотела выйти замуж за священника, а не за торговца. Папины друзья с их громкими голосами и любовью к пиву меня раздражали, а их прыщавые сыновья, с важным видом рассуждающие о ценах на бирже и капиталах, раздражали еще больше. Да и зачем тогда папа платил такие деньги за Феннинг Скул, а я чувствовала себя чужой самозванкой среди всех этих юных аристократок? Элиза, сестра, вот не прошла через это. Ну, или тогда, когда был ее возраст, у папы просто не было таких денег. То есть, думаю, он и сам хотел, чтобы я поднялась ступенькой повыше. И вот всю весну мы переписывались с Шелли. И он не просто аристократ. Он красив, как бог, и умен, как не знаю кто. Папа с Элизой это одобряли. И даже пригласили его летом присоединиться к нам во время путешествия в Уэльс, где у нас, как ты знаешь, прекрасный дом, целое поместье. Помнишь, какое дивное лето мы там однажды провели вместе? Как заблудились среди скал, сидели испуганные у какого-то водопада, а всю деревушку подняли на ноги, чтобы нас искать. Как же мне хотелось, чтобы туда приехал Шелли. Однажды я подслушала разговор между родителями. «Знаешь, дорогая, этот мистер Шелли — невыносимый гордец. Он навещал Гарриет, и я пригласил его пропустить стаканчик. Видела бы ты, с каким презрением он отказался. Боюсь, у него не совсем чистые намерения в отношении нашей дочери. Подожди, я слышала, у него не лады с отцом, тот не дает ему достаточно денег». А за Гарриет ты дашь много. Такие браки не первый и не последний раз устраиваются. Рано или поздно сэр Тимоти смирится. Пусть Шелли ухаживает за ней. Осенью она все равно вернется в школу, и ничего предосудительного не произойдет. Кэти, я чуть с ума не сошла. Они говорили о браке с Перси, то есть о том, чего мне хотелось бы больше всего в жизни. Я снова стала читать все эти книжки, которые он мне присылал, и пыталась понять из его писем, а они были полны очень умных отвлеченных рассуждений, любит ли он меня. О любви там как-то вообще говорилось, а не в связи с нами. Я поняла, что нужно брать инициативу в свои руки. Тем более, что возвращаться в школу к миссис Феннинг, да эта мысль была для меня страшнее смерти. Я так ему и написала. К чему жить, если никто меня не любит? Не честнее ли прервать это бессмысленное существование? Он примчался в Лондон и сказал, что берет меня под свою опеку, что это он заставил меня задуматься о смысле существования, и из-за этого я теперь не хочу возвращаться в эту лицемерную школу, где уродуют его сестер. Но меня еще можно спасти. Я не понимала, о чем он говорит. Я просто хотела быть рядом с ним и слушать его голос. И тогда я сама... Да, Кэти, презирай меня теперь. Предложила бежать. Наш брак не церковный. Ну и что? Это меня совершенно не беспокоит. Был заключен в Эдинбурге 28 августа. Знаешь, вроде еще лето, но я почему-то везде вижу падающие желтые листья. В окне кареты, когда мы сюда ехали, на улице перед гостиницей, где мы остановились, даже в парке, где мы гуляем. Это в Шотландии всегда так? Или такая ранняя осень в этом году? К Шотландии я приготовилась. Купила пару дорогих шелковых чулок с вышивкой. Желтые и бледно-зеленые, расшиты птицами и цветами. Очень эффектно. Особенно, когда выходишь из кареты и приподнимаешь юбку. Да, с нижней юбкой я тоже постаралась. Велела нашить на подол множество оборок, так пышнее. Талия по нынешней моде очень высокая. Грудь наполовину открыта. У меня она невелика, не то что у тебя. Поэтому я придумала схватывать ее снизу, прямо поверх сорочки, лентой, чтобы она поднималась и казалась больше. Как бы я хотела все это продемонстрировать тебе! Перси ждал, что получит от отца деньги 1 сентября, но они не пришли. О том, что происходило у меня дома, мне было страшно даже подумать. Но как же все в Эдинбурге оказались добры к нам? Жена домовладельца, к которому мы пришли без гроша в кармане, сказала мужу: «Не выгонишь же ты этих милых детей на улицу. Посмотри, как они счастливы». И он предоставил нам уютные комнаты на первом этаже и даже судил немного денег с одним единственным условием, чтобы в свадебный вечер мы отужинали с ним и его друзьями. Шелли это не понравилось. Он что, будет показывать нас как пару экзотических птиц? Но пришлось согласиться. Предчувствия его не обманули. Шумная компания перебрала спиртного. Все это очень напомнило мне застолье у папы и стало требовать соблюдения древнего шотландского обычая, когда невесту купают в виски. Я страшно испугалась. Но не этих пьяниц, а ярости Перси, который с белым лицом сказал, что пойдет сейчас к себе, возьмет пистолеты и убьет первого, кто ко мне прикоснется. Похоже, они испугались не меньше моего и нас оставили в покое. Кэти, ты даже не представляешь, какое это счастье жить с любимым человеком. Перси так нежен со мной. Мы много читаем и гуляем по Эдинбургу. Он без конца пишет письма. И в одном, не подумай чего, оно просто лежало на столе на самом виду. Я прочитала: «Если в свои 16 Гарриет не похожа на вас, то лишь потому, что вам в вашем возрасте свойственна большая зрелость, нежели в ее годы. Помогите мне образовать эту истинно благородную душу». Письмо было адресовано некой мисс Хитченер. Она учительница в Кукфилде, поместье капитана Пилфолда, брата матери Перси и его дяди. Это именно он присылает нам подарки и пытается примирить Перси с отцом. Даже привлекает для этого герцога Норфолка. Вот с какими людьми мне, возможно, скоро предстоит общаться, дорогая Кэти. А пока что на нашу голову свалился друг Перси Том Хок. Он, после того, как их обоих вынудили покинуть Оксфорд, переехал в Йорк и по совету отца занялся изучением права. Я намекнула Перси, что неплохо бы и ему помириться с сэром Тимоти. Но это привело его в бешенство. Он кричал, что отец хочет упрятать его в сумасшедший дом, чему я, конечно, не верю. Сейчас мой драгоценный муж целые дни проводит за письменным столом или гуляет один, а мы с мистером Томом изучаем шотландскую историю. Вчера были в старом королевском замке Холлируд и осматривали реликвии, связанные с несчастной Марией Стюарт. Мне всегда казалось, что она совсем молодой была казнена, но там хранятся ее волосы. Боже, Кэти, они совсем седые! Неужели и мы когда-нибудь будем выглядеть так же ужасно? Я бы не хотела. С Хоггом очень весело. Мы с ним взобрались на холм, откуда открывается дивный вид на город. Он все время делает мне разные комплименты и норовит то взять за руку, то приобнять, чего я, конечно, не позволяю. На холме задул сильный ветер и поднял мои юбки. Он хохотал, а я села, обхватила их руками и сказала, что не тронусь с места, пока ветер не прекратится. Еще он говорил какие-то глупости, что якобы Шелли мечтает о коммуне свободных, либерально настроенных людей, которые живут вместе и обмениваются мыслями, чувствами, ну и всем прочим, даже самым личным. Будто бы мисс Хитченер тоже предполагалась как член этого сообщества, но она отказалась. Прекрасно ее понимаю. Шелли обучает меня латыни и греческому и просит читать вслух. Ему нравится мой голос. Из Эдинбурга мы планируем направиться в Йорк, где Хок поможет с устройством. Туда приедет Элиза. Она ждет не дождется того момента, когда присоединится к нам. Мы с ней постоянно переписываемся. Папа, в принципе, уже смирился, а Перси из Йорка поедет в Лондон и попробует поговорить со своим отцом. Надо же нам на что-то жить. Но все это не важно. Все непременно устроится, я уверена. Главное то, что я так счастлива, дорогая Кэти, и мечтаю когда-нибудь познакомить тебя со своим мужем. Будь здорова и благополучна. Не забывай меня. Нежно любящая тебя Гарриет Шелли, уже не Уэстбрук. Письмо третье. 10 августа 1814. Бат, Дублин. Моя дорогая, спасибо тебе за поздравление в связи с нашим с Перси венчанием, теперь уже настоящим, в Лондоне. Тогда я не успела ответить. Ты заметила, что мы стали гораздо реже писать друг другу? Взрослые женские заботы. И у тебя, и у меня. Обвенчали нас в церкви святого Георгия на Ганновер-сквер в Вестминстере в марте. А кажется, что прошла с того момента целая вечность. Я должна перейти сейчас к главному, из-за чего пишу это письмо, чем хочу поделиться с тобой, но не могу, не могу. Словно пытаюсь задержаться в том прекрасном, как теперь выясняется, времени, когда в нашу жизнь еще не ворвалась эта женщина. А между тем все как раз стало налаживаться, во многом благодаря его светлости герцогу Норфолку, который пригласил нас, Перси и меня с Элизой, погостить у него в имении. Я понимала, что прежде всего он хочет посмотреть, на ком это так скоропалительно женился в Шотландии его юный друг, и старалась изо всех сил. Поверь, что мои туалеты и манеры были безупречны. Я пела, играла на клавесине, а когда Перси и герцог говорили о политике, скромно молчала. Герцог дал Перси немного денег, и, что особенно важно, написал его отцу письмо, где охарактеризовал меня с самой выгодной стороны. Мне позже рассказали об этом Хелен и Элиза Шелли. Сэр Тимоти назначил нам после этого небольшое содержание, а близкие родственники Перси, мистер и миссис Томас Гроув, пригласили пожить у них в Уэльсе. Не сочти, что я хвастаюсь, но они искренне полюбили меня и даже согласились посмотреть уэльское владение Уэстбруков неподалеку. Я поняла, что они были неправильно информированы о статусе моего отца. Они считали его чуть ли не трактирщиком. И когда узнали, что у нас большой дом на Гросвенор-сквер и поместье в Уэльсе, что я училась вместе с сестрами Шелли, что у нас много слуг, то были удивлены. Конечно, мы не аристократы, как они, но деньги в наше время тоже кое-что значат. В этом я убедилась у Гроувов. Когда родилась Ианта, ко мне с подарками приехала миссис Шелли, мать Перси. Она была так добра, что я расплакалась. И представь себе, она сказала, что мы с дочерью желанные гости в Филдплейс, и даже сэр Тимоти не будет возражать против нашего туда визита. Возражал, конечно, Перси. Иногда мне кажется, что он просто ненавидит своего отца. Их разногласия касаются только вопросов религии и политики. Причем никто не хочет признать, что семья-то важнее всех этих отвлеченных понятий. С Перси и правда бывает нелегко. Никогда не забуду, как мы приехали в Йорк, и я стояла перед прекраснейшим, огромным Йоркским собором и не могла ни слова вымолвить от охвативших меня чувств. Он схватил меня за руку, потащил прочь и кричал едва ли не на всю площадь. «Что ты застыла? Это всего лишь каменные груды суеверия, которые мешают воцарению истины». Мы обвенчались, чтобы упрочить положение Ианты. Папа был счастлив. Он положил нам 200 фунтов ежегодно. Сэр Тимоти еще больше. А после смерти дедушки Перси увеличил эту сумму. Я смогла уже не только рассматривать витрины лучших лондонских магазинов, но заходить в них и делать покупки. У нас появилась карета. Кэти, я знала, что Шелли увлекается женщинами. Но ведь он поэт, и они нужны ему для написания стихов. Вот Корнелия Ньютон, младшая сестра мадам де Буанвиль, богатой англичанки, вышедшей замуж за француза. Ее муж был адъютантом знаменитого генерала Лафайета, но погиб во время похода Наполеона на Россию. Семья очень богатая, владеет плантациями в Западной Индии и довольно странная. Я гостила у них в Брэкнелле, там все было каким-то неестественным и фальшивым, но Шелли нравилось. Он отчаянно флиртовал на моих глазах с этой самой Корнелией, между прочим, матерью пятерых детей и женщиной намного старше его. Они вегетарианцы и наиристы. Это по названию книги Лоренса «Империя наиров». Ты ее не читала, и не надо. Там о каком-то групповом браке в коммуне, где женщины сами выбирают себе партнеров, носят панталоны и короткие прически. Хотя мадам Буанвиль и Корнелия Ньютон ничего этого, конечно, не делают. Все они, как и Шелли, зациклены на искусстве и литературе. Суди сама. Каждое утро эта Корнелия выбирала один сонет Петрарки и на его примере обучала Перси итальянскому. В доме она могла ни слова не говоря открыть книгу, указать пальцем на какую-то строку, и после этого все целый день спорили ни о чем. Я там надолго не задержалась, чувствовала себя неуютно и уехала в Лондон. Пусть он развлекается, как хочет. И на Скиннер-стрит в дом к своему кумиру Годвину он тоже меня повел. Эта женщина была тогда в Шотландии. Скучно было невообразимо. Мрачный старый философ, которого интересовали только деньги Шелли. Я поняла это сразу. Его суетливая вульгарная жена, их маленький сын и две девицы. Одна бойкая, хорошенькая, дочь миссис Годвин, Джейн, Другая, ты не поверишь, дочь самой Мэри Уоллстонкрафт. Отец ее неизвестен. Опять же, Годвину она чужая, что было заметно, потому что он на обеих раздражался и норовил поскорее уединиться с Шелли в своем кабинете. Дочь Уоллстонкрафт зовут Фанни, и она очень милая, добрая и любезная. Видно, что ей в этой семье нелегко приходится. Господи, Кэти, и кто бы мог подумать, что знакомство с ними обернется таким кошмаром. В июне я с Иантой уехала в Бат, куда и пришло письмо от сестры. Шелли с этой женщиной покинул Лондон 28 июля рано утром. Судя по всему, они направились во Францию. С собой прихватили и Джейн, так что мой муж путешествует по Европе с двумя юными девушками. Хорошо, хоть Фанни отказалась, а то их было бы три. Не сомневаюсь ни на минуту, что он был соблазнен самым беззастенчивым образом, и его вынудили уехать. Говорят, сэр Тимоти в ярости. Он только-только примирился с нашим браком, и вот новый сюрприз. Сердце подсказывает мне, что Перси вернется, непременно вернется. Он же не может просто взять и оставить нас с Иантой. При всем при том, он остается умнейшим и порядочнейшим человеком из всех, кого я знаю. Не верь никаким слухам и сплетням про нас, дорогая. И помолись за меня. Пожелай мне терпения. Пусть все это пройдет, как страшный сон. Твоя Гарет. Постскриптум. Кэти, я не хотела писать, но не могу скрывать. Я беременна. И он знал, когда уезжал с этой женщиной. Может, мне приехать к тебе в Дублин? Ты одна способна понять. Я не хочу жить. Письмо четвертое. 7 декабря 1814. Лондон, Дублин. Моя дорогая подруга, 30 ноября у нас с Шелли родился мальчик, крошечный, но очень красивый. Его назвали Чарльз Биши. Я снова получила поздравления и подарки от матери Перси, хотя на этот раз она уже не приглашала меня в Филд Плейс, как после рождения Ианты. Подозреваю, что и письмо-то она прислала тайком от мужа, и нисколько ее за это не осуждаю. Ты наверняка хочешь знать, каково мое положение теперь? Полная неопределенность. Он с этой женщиной и ее неродной сестрой вернулся в Лондон в сентябре и сразу же приехал в наш дом на Гросвенор-сквер. Я так была рада видеть его, что бросилась ему на шею. Он нежно ответил на мой поцелуй, спросил, когда ожидаются роды, и можно ли ему посмотреть на Ианту. Конечно, ее сразу привели, и я наслаждалась картиной, когда два самых дорогих мне человека сидели обнявшись. В тот момент я была почти уверена, что все плохое позади, и он вернется в семью. Но дальше разговор принял неожиданный оборот, и виноват в этом мой отец. Дело в том, что когда я вернулась в Лондон в августе из Бата, убитая горем, отец настоятельно посоветовал, чтобы я сняла все деньги с нашего счета. Я и забыла об этом, увидев мужа. Но Перси довольно категорично потребовал их вернуть. Дальше было так. «Но ты ведь вернешься к нам? Тогда я сделаю это завтра». «Нет, Гарриет». Я не могу так поступить. Мэри ждет ребенка, а Джейн всем пожертвовала ради нас. Что же, мне бросить их на произвол судьбы? Кэти, она ждет ребенка, и он не может с ней так поступить. А со мной? Я разрыдалась и прогнала его, хотя папа велел мне этого не делать и даже наоборот, дать ему немного денег, чтобы он не умер с голоду, как он выразился. Но Шелли никогда не умрет с голоду. Его имя и перспектива наследства открывают перед ним любые двери и дают самые разные кредиты. Я сама видела это не раз, начиная с нашей первой Шотландии. Не удивлюсь, если узнаю, что эта женщина позарилась как раз на эти обстоятельства его рождения. Я видела, как они там все жили у Годвина на Скиннер-стрит, полуголодные, в обносках. До меня дошли слухи, что оттуда убежал даже общий сын мистера и миссис Годвин, Уильям. Не знаю, нашли ли его, и если нашли, то не в Темзе ли. Это проклятая семья. Я просто ненавижу их. Элиза постоянно со мной. Без нее я бы совсем пропала. Друг Шелли, Томас Хок, тоже пишет ободряющие письма, дающие надежду, что Перси вернется. Но на самом деле мое пребывание сейчас в доме невыносимо. Все, даже слуги, смотрят на меня с жалостью и снисхождением. Подруга матери, миссис Хопкинс, прямо спросила, что же со мной не так, если молодой муж сбежал от меня с другой? Я не могу ни пойти в гости, ни навестить друзей. Ко мне они тоже не приезжают. Дети очень милые, но я без слез не смотрю на них. Они сироты при живом отце. Ладно, сейчас я только-только оправилась после родов. А дальше? Что будет дальше? Напиши, что ты думаешь обо всем этом. Как ты полагаешь, он вернется ко мне? Хотя о чем я спрашиваю? Ты ведь даже ни разу не видела моего мужа. А он уж точно не похож на обыкновенного человека. Так что напиши просто, что тебе подсказывает твое сердце. Обнимаю тебя, Кэти. Преданная тебе Гарриет. Письмо пятое. 25 декабря 1814. Лондон, Дублин. Моя дорогая Кэти, опять Рождество. Пусть оно хотя бы тебе принесет счастье. В Лондоне стоит очень холодная зима. Говорят, такой не было 100 лет. Замерзла Темза. Ярмарки устраиваются прямо на льду. И Элиза ходила показывать Ианте, как цирковых слонов водят с одного берега на другой. Я и сама, как такой цирковой слон. Бреду в страшную метель, дрожу от холода и не знаю, к какому берегу пристать. То появляется робкая и призрачная надежда, то впадаю в отчаяние. Посуди сама. Вот события прошлой недели. Перси встречался в нашем доме со своим издателем мистером Томасом Хукхэмом. Они пили чай, и оба были со мной чрезвычайно любезны. На прощание Перси обнял меня и поцеловал. На другой день я, по совету сестры и отца, пошла к нашему стряпчему, просто чтобы посоветоваться насчет своего положения и наших финансовых дел, учитывая, что маленький Чарльз теперь главный наследник всего рода Шелли. Боже, какую ярость вызвало это у моего мужа! Я получила письмо, где было сказано буквально следующее. «Я был идиотом, когда рассчитывал на ваше благородство и великодушие. Я забыл, что вы полностью порабощены гнуснейшими суевериями. Ныне я соединен с другой. Вы больше не являетесь моей женой. Возможно, это сообщение ранит вас, но это непреднамеренно. Я вообще жалею, что вступил с вами в отношения». И дальше, Кэти. Дальше он просит меня прислать ему его носки, носовые платки и заодно книги Мэри Уолстонкрафт. Сразу, без перехода. А как тебе это возможно? Возможно, меня ранит то, что он больше не считает меня своей женой, хотя у меня на руках крошечная Ианта и младенец Чарльз. Носки и платки я ему послала, а книги Мэри Уолстонкрафт стала читать сама. О, это было не случайным совпадением. Там изданные уже посмертно ее письма отцу Фанни, Гилберту Имлию, как раз в тот момент, когда он самым подлым образом бросил ее, и она стала думать о самоубийстве. Прекрасно ее понимаю. Несчастная пыталась утопиться в Темзе, но ее вытащили и спасли. А я сейчас даже в Темзе утопиться не могу. Она замерзла. Для этого Годвина не существует ничего святого, если он спокойно мог публиковать письма своей умершей жены к ее любовнику и получать за это деньги. Я вообще считаю, что именно Годвин, как злой волшебник, заколдовал моего Перси этим своим трактатом о справедливости. За время, проведенное рядом с мужем, я столько раз слушала, как он громко и с наслаждением читает этот трактат, что, кажется, выучила его наизусть. Справедливость, где она? Покажите мне. Это Годвин сделал из моего мужа холодного эгоиста и развратника, а его дочь только завершила начатое. А Чарльз, мой маленький Чарльз, ты знаешь, что сказал мне Перси, когда родился сын? Хорошо, что это мальчик. Так мне легче будет уладить финансовые дела с отцом. Кэти, кажется, я ненавижу его. Борюсь с собой, но ненавижу. Я перестала читать. Я чувствую, как становлюсь обычной ревнивицей из тех, что Перси всегда презирал. Но я не могу не думать о том, что будет дальше. Со мной, с моими детьми. Мне всего 19, а я уже готова добровольно лечь в могилу. Что цепляться за жизнь, если даже крохотные радости она сразу отнимает и заполняет все дни горем и страданиями. Прости меня за откровенность, но больше мне некому об этом сказать. Отец злится, мать меня не любит. А Элиза день и ночь твердит о том, что я должна думать только о детях, как будто я не думаю о них. Они моя душа, но лучше бы им никогда не родиться. Сейчас в доме гости. Повар наготовил всякой всячины, слуги бегают туда-сюда, звучат радостные голоса, смех. А мне было сказано, тебе лучше побыть с детьми. Перси даже не поздравил нас с Рождеством, хотя живет с этим своим гаремом совсем неподалеку, на Маргарет-стрит. Пойти туда и перебить всю посуду? Высказать все, что я о них думаю? Но Господь видит мои муки, Он каждому воздаст по заслугам. Кэти, Кэти, если бы ты могла приехать ко мне, хоть ненадолго, хоть на день, не ругай меня за это письмо. Твоя несчастная Гарриет. Письмо 6. 15 июня 1816. Лондон, Дублин. Моя дорогая Кэти, я давно не писала тебе, прости. Прими мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной твоего батюшки. Он теперь на небесах и не мучается так, как мы, грешные, на этой земле. Вокруг много горя. Вот миссис Корнелия Ньютон, в которую был влюблен Перси, помнишь, я писала тебе о ней? Такая красивая, жизнерадостная, знающая столько языков и играющая едва ли не на всех музыкальных инструментах, которые мне известны. Увы, она безнадежно больна. Речь идет уже о неделях. Ее муж, мистер Ньютон, и 5 малюток безутешны. Мне написала об этом ее сестра, мадам Буанвиль. Я сразу ответила, что готова на крыльях прилететь и помочь хоть чем-то бедной Корнелии и ее детям. Она сообщила, что им, к сожалению, уже ничем не поможешь, но пригласила меня приехать к ней самой в Брэкнелл. «Милая Гарриет, мне будет легче, если вы со своей добротой и нежным сердцем просто побудете рядом». Это мне написала, между прочим, женщина, которую Шелли очень уважал. Почему же он сам видит во мне так мало хорошего? Хотя все далеко не так просто, дорогая Кэти. Перехожу к главному. Это опять то, что я могу рассказать только тебе и никому больше. Нынешняя весна выдалась хорошей и опять дала мне надежду. Дело в том, что эта женщина снова родила. Ее первый ребенок скончался. И всю зиму и весну жила не в Лондоне, а в Бишопсгейте. Ее неродная сестра закрутила роман не с кем-нибудь, а с самим Байроном. Эти особы просто охотятся за знаменитыми поэтами и домогаются его изо всех сил. Так что мой несчастный муж временно лишился их требовательной опеки и, конечно, стал чаще бывать у меня. Возможно, свою роль сыграло и то обстоятельство, что он физически не переносит грудных детей и кормящих матерей. Уж мне-то это слишком хорошо известно. К тому же он ведет какую-то длинную тяжбу с отцом по поводу денежного содержания, и рождение маленького Чарльза дало ему в этом козырь. Он встречался с моим отцом, был с ним неожиданно любезен и просил какие-то бумаги о рождении Чарльза. Но главное, он стал смотреть на меня какими-то другими глазами, живыми, заинтересованными. Он снова будто ласкал меня своим взглядом. Это заметили и папа с Элизой и стали все чаще оставлять меня с Перси наедине. Папа сказал мне: «В конце концов, ты его законная жена, и в вашем тесном общении нет ничего предосудительного. Напротив, я уверен, что сэр Тимоти это бы одобрил». Кэти, апрель в этом году был такой чудесный. Без дождей, с теплым солнцем и деревьями в белых цветах. Они были похожи на невест. Я смотрела и думала, что хотя невестой Шелли я была дважды, но оба раза как-то не по-настоящему. Скоропалительный брак в Шотландии, куда мы убежали, и венчание в Лондоне, какое-то вынужденное, формальное, торопливое, вскоре после рождения Ианты. А как бы мне хотелось радости, и чистоты, и фаты, и флёр-д'оранжа. Мы с Перси стали случайными свидетелями такой свадьбы на ступенях церкви. Причем невеста была гораздо старше меня теперешней. Так или иначе, Перси этой весной бывал у нас все чаще и водил меня гулять в Грин-парк, будто и не было всех этих ужасных писем и оскорблений. Будто не он говорил мне, что я больше ему не жена. Нет, в этом апреле я была ему самой настоящей женой. И вот результат. Я снова жду ребенка. Ты, наверное, скажешь, что я просто дурочка, да? Но ведь я люблю его, Кэти. Только его, хотя многие пытались ухаживать за мной. Да тот же Томас Хок, который до сих пор пишет мне нежные письма. Или полковник Максвелл, который живет в офицерских казармах неподалеку от нас. Его мне представил отец. Он стал присылать мне и Элизе цветы. Но однажды я совершенно случайно узнала, что он приятельствует с мистером Годвином, который зовет его мой шотландский друг Уильям Бакстер. Я пришла в ужас. Все, что связано с этим человеком, приносит мне одно горе, и резко прервала свое общение с полковником. К счастью, его буквально на днях переводят за границу, так что мы больше не увидимся. Мадам Буанвиль написала мне, что жена Годвина распространяет обо мне всякие сплетни, будто у меня есть какой-то любовник, военный. Боже, лучше бы следила за своей собственной дочерью, которая преследует Байрона, и своей падчерицей, которая соблазняет чужих мужей. Семья Годвинов сейчас в таком жалком положении, что им не остается ничего другого, кроме как злословить по поводу остальных. Элиза с Иантой собираются летом ехать в Саутгемптон. Папа зовет меня с Чарльзом в наш дом в Уэльсе. Но я не хочу уезжать из Лондона, пока здесь живет Шелли. О беременности я ему еще не сказала, Надо выбрать удачный момент. И никому пока еще не сказала. Господи, пусть это невинное дитя поможет мне и своим брату и сестричке. Я так на это надеюсь. Помолись за меня, Кэти. Всегда твоя, Гарриет Шелли. Письмо седьмое. 8 ноября 1816. Лондон, Дублин. Кэти, все кончено. Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в живых. Не плачь обо мне. Просто знай, как все было на самом деле. Теперь, кроме тебя, этого уже никто не узнает. А когда не станет тебя, обо мне вообще никто не вспомнит. Разве мои бедные дети простят мне такое? Но мне уже совершенно все равно, что там кто скажет, подумает. Я уже как бы не здесь, Кэти. Я разговариваю только с Богом. И единственное, о чем прошу его, это помочь моим несчастным детям. Хотя меня саму он тоже не простит. Итак, весь июнь я ждала Перси, писала ему на лондонский адрес, и совершенно случайно от его издателя, которого отец повстречал на улице, узнала, что еще в мае все трио уехало в Швейцарию. Он уехал, не попрощавшись и не сказав мне ни слова после того, что между нами было, а я не успела сказать ему о ребенке. Конечно, дома скоро обо всем догадались. Я наотрез отказывалась уезжать из города и бродила целыми днями одна по тем же садам и паркам, где мы гуляли с ним. Я разговаривала с Перси, без конца твердила, как он мне дорог, как я скучаю. Иногда все думали, что я сплю, а я лежала с закрытыми глазами и слышала каждый звук, каждое слово, произнесенное в доме. И по-настоящему осознала свое положение только тогда, когда услышала, как отец сказал Элизе: «Ты должна уговорить ее. Она больше не может оставаться в доме. Вчера на бирже я встретил мистера Патча, и он спросил меня как бы по-дружески: „Джон, от кого это ждет ребенка твоя младшая дочь, если весь Лондон знает, что ее бывший муженек живет с сестричками Годвин? У нее что, новый ухажер? Опять поэт или, может быть, банкир?“ И он стал смеяться и толкать меня в бок. Я не знал, что ответить. А потом пошел к своему другу, мистеру Уильяму Алдеру. Ну, тому, кто занимался водопроводом в нашем доме, помнишь? Он уже снял для твоей сестры целый этаж дома на Элизабет-стрит. Там очень уважаемая домоправительница, и Гарриет ни в чем не будет нуждаться. Алдер предупредил, что в доме поселится некая миссис Смит, которая ждет ребенка. Муж ее временно находится за границей. Лишних вопросов там никто не задавал, учитывая размер арендной платы. Пусть Гарриет родит, а потом посмотрим. Возможно, ребенка придется куда-нибудь пристроить. Ясно ведь, что этому мерзавцу, ее мужу, он не нужен. Уговори ее, дорогая, объясни, что другого выхода нет». Я все поняла. Апартаменты оказались шикарными, да и кормили меня там на убой. Только я лежала целыми днями на кровати лицом к стене. Ну, еще иногда писала письма. Перси без адреса и мадам Буанвиль в Брэкнелл. Ей я даже сказала, что если она тотчас не навестит меня, я убью себя. Она не ответила. Часто заходил мистер Алдер и долго сидел молча и тяжело вздыхал. Элиза писала мне, но на Элизабет-стрит не появлялась. Должно быть, отец не хотел, чтобы мое там пребывание хоть как-то было связано с Уэстбруками. Меня там не было. Была миссис Смит, непонятно от кого ждущая ребенка. Я твердо решила дождаться возвращения Шелли. Я точно знала, что он не останется в Европе навсегда, Да и письма Хогга, приходившие на мое имя в дом к отцу, говорили о том же. У меня были деньги. Кэти, я опустилась до того, что через нашего старого управляющего наняла человека, который должен был предупредить меня о возвращении Шелли. В середине сентября они появились в Лондоне, и я послала ему несколько записок. Он не ответил ни на одну. Теперь я точно знаю, что мне делать. Завтра меня уже не будет в этом проклятом доме. И сразу стало легче, будто какая-то дверь передо мной открылась. Какой-то выход. Прости меня, моя дорогая подруга. Ты все эти годы поддерживала и любила меня. А я по-прежнему люблю только его. И теперь, когда потеряна последняя надежда, мне незачем жить. Гарриет Шелли. Постскриптум. Подлинные события, имевшие место в 1816 году в Лондоне. 9 ноября Гарриет Уэстбрук Шелли покинула дом на Элизабет-стрит и ушла или уехала в неизвестном направлении. С тех пор ее никто никогда не видел. 10 декабря тело неизвестной женщины было найдено в пруду Серпентайн, который нередко служил последним прибежищем многих несчастных, в том числе падших женщин. Тело перенесли в таверну Fox and Bull, служившую местом временного хранения утопленников, которыми занималось тогда Королевское гуманное общество, старейшая благотворительная организация Англии. 11 декабря об этом происшествии написали в газете, подчеркнув, что утопленница была благородного происхождения, хорошо одета, и на пальце у нее было дорогое кольцо с бриллиантами и бирюзой. Женщина находилась на последних месяцах беременности. 12 декабря тело опознал мистер Уильям Алдер, посланный семьей Уэстбруков, которая уже месяц искала Гарриет повсюду, в том числе в окрестных прудах. Когда именно Гарриет совершила самоубийство, как она добралась из дома на Элизабет-стрит до Гайд-парка, путь по тем временам не близкий, где находилась после 9 ноября, неизвестно по сию пору. 30 декабря, менее чем через 3 недели после того, как было найдено тело Гарриет, Перси Биши Шелли и Мэри Годвин обвенчались в церкви Святой Милдред на Брэд-стрит. Много лет спустя, в 1895 году, неожиданно возникло из небытия, его обнародовали для продажи, последнее письмо Гарриет, адресованное ее сестре. И хотя историки литературы сегодня используют его как подлинный документ, сомнения остаются. Семья Уэстбруков молчала о нем долгие годы и даже не предъявила суду, когда там по требованию Шелли рассматривалось дело о его опеке над двумя их с Гарриет детьми. В то время оно могло бы стать сильным аргументом против Шелли, хотя, как мы знаем, суд все равно отклонил его просьбу и оставил Ианту и Чарльза в семье Уэстбруков. Впрочем, возможно и такое объяснение. Им не хотелось лишний раз выставлять на показ страдания Гарриет. Тем более, что в ее самоубийстве все и без всякого письменного подтверждения винили Шелли. Как мы уже упоминали, именно для того суда Шелли заявил о ее связи с конюхом по имени Смит, который бросил ее, почему она себя и убила. Без сомнения, эту версию ему подсказали адвокаты или чита Годвин. Но даже обвиняя бывшую жену едва ли не в проституции, Шелли никогда и нигде не говорил, что погибшая носила ребенка не от него. Хотя из сути сделанных им заявлений это как раз и вытекало. Вот текст письма Гарриет, адресованного ее старшей сестре Элизе Уэстбрук. «Тебе, моя дорогая сестра, я оставляю все свои личные вещи, потому что по справедливости Они принадлежат тебе больше, чем кому бы то ни было, и ты сохранишь их для Ианты. Хок благословляет вас обеих, моя дражайшая возлюбленная сестра. Суббота, вечер. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет среди обитателей этого несчастного мира. Не сожалей о потере той, которая всегда была лишь источником досады и горестей для тебя и всех остальных. Все так плохо, что я не понимаю, зачем длить это жалкое существование, отравленное воспоминаниями о прошлом, и ни проблеска надежды нет в моем будущем. Господь Бог благословит и сохранит всех вас. Тебя, дорогой Биши, тебя, дорогая Элиза. Ваше счастье – это последнее желание той, кто любил вас больше, чем остальных. Мои дети, я не смею говорить о них. Они слишком малы, чтобы сожалеть обо мне. И ты будешь добра к ним ради них самих больше, чем ради меня. Моим родителям не жалко меня. Я была недостойна вашей любви и заботы. Будьте счастливы все. Тогда моя душа найдет покой и прощение. Господь Бог да благословит вас. Это последняя молитва. Несчастный Гарриет Ша. Комментарий от автора. Первое. В письме отсутствует дата, но есть упоминание дня недели и времени суток. В 1816 году субботы приходились на 9, 16, 23, 30 ноября и 7 декабря. Как мы помним, тело Гарриет было обнаружено 10 декабря, и хотя нет точных сведений о том, когда именно произошло самоубийство, из документов того времени становится ясно, что тело нашли не сразу, и оно довольно долго находилось в воде. Зима, холодно, оно хорошо сохранилось. Гарриет ушла из дома 9 ноября, и вряд ли она скиталась по Лондону неизвестно где. Тогда хотя бы кто-нибудь мог ее видеть. А мы знаем, что неофициальные поиски семья начала сразу. Так что если это подлинный документ, вероятнее всего письмо сестре она написала именно 9 ноября, в день своего ухода, вечером. Потому что в темноте проще незаметной подойти к серпентайну и броситься в него. Страшно даже представить, что она передумала и перечувствовала в этот день. Ни одной романтической балладе не под силу было бы описать такое. Второе. Интересно, что в этом прощальном письме, наряду с Шелли и Элизой, упоминается Томас Хок. Известно, что два ближайших друга Шелли, Томас Лав Пикок и Томас Хок, искренне любили Гарриет. Пикок оставил воспоминания, в которых дал ее яркий портрет, пленительной, восприимчивой молодой женщины, исключительной порядочности и отзывчивости. Хок уговаривал юного Шелли жениться на ней, а приехав к молодоженам в Шотландию, сам влюбился в жену друга без памяти. В его дошедших до нашего времени письмах сказано о ней немало добрых слов. Можно с уверенностью предполагать, что все то время, когда Гарриет была брошенной женой и носила ребенка, тем не менее, от своего законного мужа, Хок не просто поддерживал ее в письмах, но и помогал ей, скрывая эти обстоятельства от Перси Биши и Мэри. Со временем защитников у Гарриет Уэстбрук Шелли заметно прибавилось. Писатель Марк Твен, например, написал эссе «В защиту Гарриет Шелли». Он не преследовал цель документально точно воспроизвести трагические события, предшествовавшие самоубийству Гарриет. Ему хотелось сказать правду о той неприглядной роли, которую сыграл в судьбе своей жены знаменитый поэт-романтик. И это ему удалось. Свое эссе Твен заканчивает такими словами. «На жизни Шелли есть одно неизгладимое пятно, хотя в остальном она представляется прекрасной и благородной».